небо входит в пустые окна. За секунду до сорвав расписные ставни. Не о том, что я в тебя до упора вогнут. Но ни богу свеча, ни чугунный котел для черта. И расклад такой, что век не ходить горбатым. Да и после, после быть в тебе полустертым. Очень больно петь нотами дикой мяты. Не спеша в юну вползает под кожу вечер. Это сложно, безумно сложно молчать и падать. И в глазах твоих видеть, видеть, как я увечен. Не смотри же, счастье мое, не смотри, не надо. Люди сочиняют бред, приправленный хэппи-эндом. Я бы мог, конечно, тоже на белом блюде с голубой каймой тебе приносить фрагменты волшебства, но пряча в карманах море, остаюсь с пустым, негодным для жизни местом. Не могу писать для тебя истории мимоходом, вырванных из контекста. Вот и все, пожалуй, белым летящим шумом не заполнить линии тонкой твоей ладони. Это сложно, безумно сложно молчать и думать о тебе одной, и следом тебя не помнить. Тебя одной, и следом тебя не помнить.